Утром, благополучно отправив беспокойного гостя в лечебницу соответствующего профиля, старый сторож достал из кармана палочку со странными утолщениями и долго рассматривал, как там они говорили. «Люмус, люмус». Кончик палочки слегка засветился, но стоило ему перевести внимание на стену, свет погас. «Работает», — бережно погладил артефакт старик. «Да, с такой штукой надо поаккуратнее. Хорошо, хоть само выключается». Он встал, поискал кусок какой-то ткани, завернул палочку, и вскоре аккуратный кевларовый сверточек занял свое место в небольшом же тайнике рядом с «не будем выдавать секреты старого отставника британского спецназа». Просто потому, что мы их не знаем. Но они, безусловно, есть. Санитаром старинной больницы Святого Криспина, что находится в Нортгемптоне, на окраине села Дастон, с новым пациентом пришлось обойтись строго. Буянил. И оказался слишком силен, что не особо соответствовало довольно благообразной, как всем казалось поначалу, внешности. Даже успокоительное вколоть пришлось, правда, когда дедуля совсем уже начал заговариваться. Ему оставалось только подслушивать обрывки не всегда понятных фраз и куски разговоров. Да, странный случай. Главное, никаких документов, ничего. Признаться, я как-то обычно тоже не беру с собой личные документы на кладбище. Нашли на кладбище, говорите, никто из местных его так и не опознал, сторож говорит, он что-то там выкапывал, но видит его впервые. Будем держать его в отдельной палате, немного чести для бродяги, он агрессивен, одного его можно закрыть, а с другими пациентами неизвестно, как он себя поведет. Вы готовы за ним смотреть, круглосуточно? Виноват, сэр, что он все-таки на кладбище искал. Может, депрессия, могилку себе готовил, скорее психоз. Все время палочку какую-то просит, и говорит, что он волшебник и чего-то там глава, международного. Ах да, еще директор. И это почему-то главное. Мания величия, это становится любопытным. Директор чего? Какой-то школы. И верховный чародей чего-то странного. Визинга. Вигенза. Господь помилуй эту школу. И Визин чего-то там, если он существует, конечно. Сэр, он опять свою палочку просит. Говорит, что ему надо вернуться на кладбище. Спросите, что он там хотел откопать. Жезл Мерлина. И так час за часом, а потом и день за днем. Сигнал заставил всех подскочить. Ну вот, опять, нельзя же столько успокоительного, а меньше не действует. Может, у него иммунитет? Предлагаете сменить на другой препарат? Что посоветуете, коллега? Да дайте ему уже какую-нибудь палку. Дедушка, вот, возьмите палочку. Сердобольная медсестричка подала ему какой-то короткий посох. Если вам уже лучше, можете встать. Старик протянул сухую, похожую на птичью лапку, руку, оказавшуюся неожиданно сильной, а через минуту уже швырнул в стену палкой так, что пластиковое навершие развалилось на кусочки. На сигнал прибежали два опытных санитара, и мисс Смит удалось отбить, однако девушка, придя в себя, написала заявление о переводе в другое отделение. Теперь у странного психа дежурили санитары психиатрической скорой 2. Дедок вчера опять новую палку разбил, и чего ему не хватает, обкова, почти об Элизабет. Она успела уклониться, не сомневался в ее профессионализме. Она перевелась в гнойную хирургию. Даже так, ну пойдем, посмотрим этого вашего супермена. Перевести его в обычную палату? Вы с ума сошли. Кто заплатит за транквилизаторы? Ах, есть квота. Ладно, готовьте отчет. Хотите перевести всех наших пациентов в травму, патологической тревогой и деменцией? Имеются данные об ассоциации сахарного диабета второго типа с биполярным аффективным расстройством, расстройствами приема пищи. Голоса удалялись, а Альбус Дамблдор осознал, что почему-то перестал иногда понимать родной язык. Что с ним? Этим вопросом он встретил на следующее утро дежурного врача и внимательно выслушал объяснение. Лежать в спеленутом состоянии больше не хотелось. Хотелось чая и чего-нибудь сладкого. Получив на завтрак дополнительную булочку с двойной порцией джема вдобавок к привычной овсянке, он подумал, что не так все и плохо в Макгловской больнице. Пока в палату не пришла очередная медсестра с каким-то лязгающими железяками, резиновым жгутом и не предложила взять кровь. «Не дам». Санитары оказались рядом, так что дал, как миленький. «Я так больше не могу. Он же плачет каждый раз, когда я беру кровь. Даже если из пальца. Он вообще какой-то дикий. Вон, когда карту заполняли, помните, небось все имена знакомых перечислил, а как его зовут по-настоящему, до сих пор скрывает, или правда не помнит, что старый, что малый, слышала такое, Дети всегда плачут, когда у них кровь берут. Думаешь, ну ладно, доктор велел про деменцию больше читать. А, кажется, наш дедок-потеряшка выправляется понемногу. Неужели? Патологическая тревога, ярко выраженная деменция и в качестве вишенки сахарный диабет, не угодно ли? Это же просто прелесть, коллега. Такой яркий образец, чтобы отработать мой вариант лечения. Да, Джонсон, ваше лечение определенно новаторское. Просто новое слово в составлении букета транквилизаторов. Что поделать, хочется немного безопасности. Психиатру, с такой реакцией, как у этого дедули, даже Браун не всегда справлялся. Крепкий старик, поживет еще. ГМ, не пора ли подумать о переводе? Куда? В эндокринологию, в хоспис. Там же персонал, одни женщины почти, не справится. Вы правы, придется еще подлечить. Жаль, родственников даже полиция не нашла. Снипу пришлось смотаться в Хогвартс с помощью Добби для быстрейшего отрезвления честной компании, в особенности Люциуса Малфоя как ключевой фигуры. Его связи должны были сыграть немалую роль в готовящемся спектакле. Тот, едва пришел в себя, перекинулся парой фраз с соратниками, с мадам Максимой Флитвиком, после чего срочно отправился готовить их триумфальное возвращение. Оркестр, конечно, не обязателен, но согнать на пресс-конференцию тех, кто подаст все в правильном ключе, необходимо. А еще забежать в министерство, там подготовить почву еще важнее, да и не просто будет. С министерства он и начал, послав по редакциям своих людей. Одно приятное известие с ней принес сам. Директора в школе не было, а значит, их эскапада в принципе могла бы пройти незаметно. На это предложение возмутилась мадам Максим, ей весьма импонировала мысль о том, как будет смотреться орден Мерлина третьей степени на ее парадной мантии, и не только на ее. В конце концов, престиж школ. Снейп на агитацию мадам директора по поводу того, чтобы стать орденоносцем, отреагировал самокритично. «Вы предлагаете мне получить орден Мерлина за влипание в защиту Волдеморта и стекание по ней? Тут разве что Нагайну и Поттера награждать надо». Змея приоткрыла глаз и что-то одобрительно прошипела, а Поттер рассмеялся, но переводить не стал. Зато на самокритику своего учителя искренне возмутился и долго перечислял все, что, по его мнению, составляло заслуги профессора Снейпа, начиная с тушения пожара в доме, без которого им негде было бы сидеть. Присутствующие его поддержали. Гарри продолжил, постепенно углубляясь в прошлое, пока Снейп не посмотрел на него укоризненно и не наложил силенция, только тогда уже не очень мелкий паршивец сообразил, что не обо всем стоит сообщать широкой общественности. Общественность же внимала с большим интересом и узнавала много нового, так что Снейпу едва не досталось на орехи за его выходку с юным героем. К счастью, в его группе поддержки оказался Флитвик, Грюмый, надо же, Нагайна, а потом Поттер, надо отдать ему должное, быстро пришел в себя и присоединился. Так что всем было чем заняться, пока не вернулся Люциус Малфой и не объявил, что все готовы и можно отправляться в Хогвартс. Даже нужно. Нагайна аккуратно обвила хвостом ноги Поттера и Снейпа, приподнялась повыше и укоризненно посмотрела на них. Снейп тяжело вздохнул. Аппарировать с таким грузом ему еще не приходилось. «Представь место у себя в голове», — услышал он. «Ты умеешь аппарировать? Я умею почти все, что умел Том», — похвасталась Нагайна, но грустно добавила. «Если только палочка не нужна, для аппарации она обязательно или твоей хватит, я бы не хотел рисковать. Пригласим моего друга, он мастер-чар». Компания из взрослого человека, подростка, полугоблина и змея аккуратно приземлилась возле ворот на территорию школы. Они переглянулись, и через некоторое время посторонний наблюдатель был бы совершенно уверен, что никакой огромной змеи рядом с ними нет. Но она, конечно же, была. Хогвартс встретил их праздничным гулом. Пресса, представители министерства, несколько членов Визингомата, наконец сам министр. Заместитель директора Минерва МакГонагалл выступила с приветственной речью, правда, немного странная и звучащая не совсем уверенно. Мадам Максим выступила с авторитетным заявлением. Мистер Каркаров довольно скромно ее поддержал. Словами, разумеется, министр выступил с заявлением и благодарностями, в том числе зарубежным коллегам. Гарри Поттера тоже отправили выступать с заявлением, с чем он даже неплохо справился, правда, частенько косился в блокнот, где, по мнению большинства присутствующих, он заготовил свою речь. «Какой ответственный мальчик!» — умилилась Гризильда Марчбэнкс, а ее соседки покивали. Мисс Самбридж даже достала розовый с кружавчиками платочек. Никто не заметил, как активно строчила в своем блокноте мисс Грейнджер, под бдительным присмотром мадам Максим. Конечно, раздача орденов, приготовленных заранее благодаря Люциусу Малфою, сумевшему, кажется, стать незаменимым и наконец оцененному действующим правительством, без Дамблдора-то, состоялась без особых эксцессов. Ну, скривился Снейп, да он всегда такой, подумаешь. Зато Слизерин сдержанно, но ликовал. Вороны устроили настоящую овацию своему декану, потом пришел черед и для директоров дружественных школ. Международная акция, вот вам. Под нее подпали и Аластер Грюм с Барти Краучем, а уж когда последний у всех на виду обнажил чистое предплечье, у журналистов едва перья не задымились. И школьники, и профессора, и многие другие искали глазами директора, ведь как же так, без самого, но, поскольку все шло совершенно правильно и без него, вскоре задаваться этим вопросом перестали. Мало ли какие у великого светлого дела, тем более что награждение школьников вызвало довольно много шума. Малфой дулся обиженно, как и близнецы Уизли и даже Джинни, не взяли их, видите ли. Но самое главное было еще впереди. Нагайна совершенно искренне и с полным правом считала, что орден ей тоже полагается. А потому в конце награждения медленно выползла из-под стола, где скрывалась под объединенными чарами Флитвика, Снипа, Крауча, Каркарова и Поттера. Полагаю, той, кто окончательно ликвидировал опасного волшебника в его анимоформе, полагается орден первой степени. Услышали все разом у себя в голове слегка раздраженное шипение. 1. Аттестованный боец морского спецназа британской короны. 2. Не в курсе, есть ли она в Англии в реале, но в нашей сказке есть. Кстати, у нас таких ребят совершенно замечательно и душевно описал М. Веллер в «Байках скорой помощи». Глава 33. Искушение змеи-леди. Разумная да еще весьма нестандартно мыслящая змея произвела настоящий фурор, не говоря уже об ее способности транслировать мысли окружающим. О том, что при желании она также успешно может их читать, Нагайна, а также ее близкие знакомые, благоразумно умалчивали. Хотя последние еще не были в этом полностью уверены, а Снейп даже питал некоторую надежду узнать правдивый ответ у самой змеи, хоть и сознавал, что это несколько наивно. Гарри устроился рядом с Нагайной прямо на полу около преподавательского стола и скрестил ноги. Ему было с ней так интересно, что отскрести его от волшебной змеи было невозможно даже общими усилиями любимых профессоров. Через несколько секунд к нему присоединилась и Гермиона, то есть мисс Грейнджер, конечно же, кавалер ордена Мерлина третьей степени. Бабушка с дедушкой не могли обойти вниманием такую оказию, так что внучку не забыли представить к награде. Впрочем, как и всех, кто был в доме на горе, Рон Уизли предпочел змее и друзьям соседство с МакГонагалл, тут все-таки было известно, чего ожидать и как себя вести. Орден первой степени вручили, конечно, Гарри Поттеру, общественное мнение, ясное дело. Ну а потом Гарри выступил, и с ней с Флитвиком и Грюмом отвертеться не удалось, да не очень-то и хотелось. Остальные взрослые получили ордена второй степени, а все ученики – третьей. Никто не обиделся, только Люциус Малфой, не награжденный ничем и никак не отмеченный, безмятежно улыбался, когда министр кидал на него полные благодарности взгляды. Он же сразу и точно сказал, кому, чего и сколько, ноги, а тебе зачем орден, поинтересовался Гарри у новой приятельницы. Как зачем, удивилась та, из принципа. Вообще-то, отогнул край парадной скатерти с ней и наклонился к ним, эта награда дает нехилое денежное вознаграждение и гарантии неприкосновенности по типу дипломатической. О, прониклись они, а с ней продолжал. Один вопрос, на чем наша уважаемая змеи-леди будет его носить? А, ой, среагировал Гарри, не подумал. Гермиона тут же начала перечислять варианты. Ленточка, цепочка, ожерелье, браслет. Если только на хвосте, вздохнула Нагайна. В любом случае все, что ты предлагаешь, рано или поздно будет на хвосте. Приклеить надо, догадался Гарри. А линять? Спросил Флитвик, тоже присоединившийся к небольшой компании. Нагайна и все остальные глубоко задумались. Снейп уже открыл было рот, чтобы что-то спросить, но тут наконец доставили еще один орден. Едва ли не все присутствующие приподнялись, чтобы получше рассмотреть процесс вручения, в самом деле, когда такое еще увидишь. Процесс доставил немало удовольствия тем, кто сидел за столом Слизерина, чей символ теперь оказался в таком почете. Издалека было заметно, что вручающим не то чтобы очень хочется вручать. У Фаджа и его ассистента был совершенно нездоровый цвет лица и тремор рук, однако делать было нечего, свои ошибки приходилось исправлять. Но вот министр, растерянно глядя на змею, замер с коробочкой в руке, кажется, даже не моргая. Потому что как, в пасть положить, вручать-то куда? Нагайна не растерялась и приняла заслуженный орден своим гибким хвостом. Фадж перевел дух и теперь больше всего хотел сесть хоть куда-нибудь и промокнуть испарину, так что не без легкой зависти мазнул взглядом по Поттеру, который явно прекрасно себя чувствовал, сидя на полу. «Ну да, все равно на хвосте», — пробормотал Гарри. «Спасибо», — вежливо поблагодарила змеища все еще белого как снег Фаджа и Перси Уизли, лицо которого из-за бледности и веснушек выглядело, словно его побрызгали краской. «Очень красиво», — она покрутила орден перед глазами, любуясь засверкавшими в нем камнями. «Прелесть!» Она повернулась к преподавательскому столу, приложив посверкивающий небольшими рубинами орден к своей голове. «Приклейте пока, что ли? Прямо сюда? А что, красиво же?» — подтвердил Гарри. «Почти как корона». Флитвик успел первым достать палочку. «В конце концов, кто тут мастер-чар?» Гарри лишь немного поправил, чтобы награда легла ровнее. «Действительно?» На зеленовато-коричневой голове змеи золото с рубинами смотрелось весьма изысканно. Нагайна тряхнула головой, словно проверяя чары на крепость. Держалась на совесть. Она кивнула профессорам и повернулась к залу. Совершенно случайно ее взгляд снова остановился на министре, и Фадж решил, что нужно еще что-то сказать. Поздравляем уважаемую кавалерственную даму с заслуженной наградой!» — ляпнул Перси Уизли, выручая своего начальника. «С чего это я дама?» Сердито поинтересовалась Нагайна. «А разве нет?» — слабым голосом спросил Перси под гневными взглядами с одной стороны змеи, а с другой — начальника. «Я самка змеи, а не дама. Жеж животное я», — гордо заявила Нагайна. «Мне ваших людских заморочек даром не надо. Власть, деньги, тьфу!» Насмотрелась все. Зал притих. «Как вас тогда называть?» Фадж сам начал слегка присвистывать. «По имени, конечно. Ну или змеи, или Динагайна. Кажется, у вас самое уважительное обращение к особям женского пола, леди. Хотя мне больше нравится мисс, мисс Нагайна, ежедневный пророк. Вы не согласитесь ответить на пару вопросов?» Нагайна благосклонно склонила голову, прислушиваясь к приятно шипящим звукам, издаваемым яркой блондинкой в зеленом платье. Что-то в этой человечке такое было. Пресс, начал было Снейп, но быстро сообразил, что шипит за компанию, мысленно сплюнул и начал снова. «Пресс-конференция назначена господином министром завтра на полдень, а сегодня большинству из нас не помешает заслуженный отдых. Никто из участников ночного МММ, он немного замешкался, потому что, а как назвать все это безобразие, в котором они недавно участвовали? Налет, нападение, рейд, десанта», помог ему Гарри, после награждения нахально устроившийся рядом с ним за столом преподавателей и даже приволокший сюда своих друзей. Хотя остальные чемпионы и боевая команда Каркарова тоже были тут, так что Снейп и не думал придираться. «Никто из участников ночного десанта и победы над Волдемортом никуда не денется», — кивнул он, зачем-то потер пальцем отворот мантии и посмотрел в зал. «У нас еще третий этап турнира послезавтра, если мне память не изменяет». Когда народ начал понемногу расходиться, Минерва МакГонагалл посмотрела на него с благодарностью. «В кои-то веки, да. КС, кстати, Волдемарт еще не вес все выше шел», немного застенчиво поделилась Нагайна, но услышали все. Кто-то подавился воздухом, кто-то поперхнулся словами. Но одинаково распахнутые глаза были у всех, даже у Снейпа, хотя он, Гарри и еще несколько посвященных с трудом сдерживали улыбки. Нагайна же быстренько, минут за 10, просветила присутствующих по поводу особенностей своего пищеварения, после чего от небольшой группки волшебников отделился крайне неприметный тип и осторожно подошел ближе. После того, как он представился мистером Смитом, Гарри и профессора напряглись. «Вы бы еще Джоном Доу представились», — пробурчал Снейп и был встречен понимающей ухмылкой невыразимца. «Это мой напарник, мистер Снейп, к счастью для сотрудника отдела тайн, а, возможно, и остальных присутствующих». Осторожное предложение по исследованию ее змеелидства Нагайна восприняла с неподдельным энтузиазмом. «Познать самое себя», — умилилась змея, — «да еще с помощью тайного отдела Министерства магии, ни за что не откажусь все». Гермионе показалось, что она слышит, как мистер Смит хлопает глазами. От радости, не иначе. Нагайна тем не менее поставила его перед фактом, что исследовать ее будет не только тайный отдел, но и один небезызвестный зельевар, потому что тот вообще первым успел с ней договориться, а уж содействовать она им всем с радостью готова, о чем вообще речь, самой интересно. «Снейп, войдете в рабочую группу?» – спросил мистер Смит. «Вместо Хогвартса», – ответил тот, – «совсем бы удовольствием, но пока тут учится вот этот беспокойный молодой человек». Снейп выразительно посмотрел на Гарри, и договаривать было уже не обязательно. Невыразимец мысли ловил на лету, умел. «А если на полставки, вместе с Гарри Поттером, у нас в отделе змееустов, к сожалению, нет, а при переводе с одного языка на другой нюансы, как вы знаете, теряются, а дело иногда бывает именно в них». Снейп кивнул, соглашаясь. «Я что, получается, один такой?» Поразился Гарри. Он встретился взглядом с Северусом и осекся. Ведь тот с его кровью, по идее, тоже мог получить эту способность. Или нет, но, если Северус предпочитает промолчать, он, Гарри, тоже ничего не скажет. Невыразимец вздохнул. Придется подумать, как оформить несовершеннолетнего. Прецедентов еще не было, знаете ли. А разве после контракта с Кубком я остаюсь несовершеннолетним? Там же вроде как были специальные возрастные чары, которые меня пропустили, значит, я уже взрослый. Подал свежую идею Гарри, за которую тут же ухватились его профессора и, конечно, мистер Смит. Гермиона грустно посмотрела на Нагайну. «Тоже хочешь шаше?» – спросила та тихонько. Грингер вздохнула. «Если бы я была чем-то полезной, просто потому, что мне любопытно, меня никто никуда не возьмет». Ей было еще немного не по себе рядом со змеей, но, оказывается, стоило начать с ней беседовать, как страх куда-то испарялся. Все было так интересно. Что удивительно, змее тоже было интересно. В частности то, как у таких бабушки и дедушки получилась вот такая внучка. Так что для начала мисс Грингер пришлось немного рассказать о себе. Так сказать, краткая автобиографическая справка. И все бы просто и банально, вот только с предками вышел еще тот казус. Хотя, если базироваться на среднем арифметическом, задумалась Нагайна, а Гермиона поддакнула. «Я тоже об этом думала, но для генетики это было бы слишком просто, не так ли?» «Пожалуй, с трудом верится мне в такую случайность». «И мне», вздохнула Гермиона. «Наверное, все-таки был какой-то эксперимент, но об этом лучше помалкивать. Ты же знаешь, как волшебники относятся к тем, кто имеет в родословной не магов, а тем более магических существ». Тут кивнула уже Нагайна. «Кстати, времена все-таки изменились. Теперь отношения-то помягче. Во времена учебы Тома ему, полукровке, на Слизерине было ой как нелегко». «Полукровке?» Поразилась Гермиона и вся обратилась вслух, точнее, ушла в себя, чтобы лучше воспринимать рассказ. Нагайна успела рассказать о том, как совсем молодая, длиной всего с пару девичьих ладоней гадючка приползла на зов Змеиуста, и о том, что с ней после этого стало. Она как раз закончила живописать усвоение самого первого крестража, как к ним обратились одновременно мистер Смит и мистер Снейп. «Вам не кажется, что пора передохнуть?» Гермиона зевнула, прикрыв рот ладошкой. Все-таки бодрящая уже подвыветрилась. Усталость после бессонной ночи брала свое. «Что вы про Гарри решили?» — спросила она. «А что тут решать?» Лучший друг улыбался во всю ширь. «Сейчас пойдем выспимся, а потом напишу заявление об ЭМ». Он просительно взглянул на Снейпа. «Эмансипации?» — в один голос с Гермионой сказал тот. «И пусть попробуют не подписать, Гарри разошился бы», вспоминая, как отбрыкивался от участия в турнире, но сейчас было так лень. «А еще проведете мне завтра экскурсию по Хогвартсу», — заявила Нагайна. «А то я только слышала и видела, что Том немного показывал. Хочу с своими глазами все увидеть. Разве мисс Миледи не изволит пройти со мной?» — осведомился мистер Смит. «На работу?» — возмутилась Нагайна. «Сверхурочные оплатите? Вы и об этом знаете? Да-с, и дни недели тоже. Меня не проведешь». И в мыслях не было. «Ах, как я вам верю!» — в головах присутствующих она произнесла это так иронично, что невыразимец даже не нашелся, что ответить. «Буду спать, где тепло». Нагайна покрутила головой и уставилась на Снейпа. Паузу они выдержали в лучших традициях. «В подземелье не пойду, там холодно», — возвестила змея. «Где у вас кухня-с?» Снейп наконец перевел дух. «Как и небольшой жучок, притаившийся у него под отворотом мантии. В 7 часов господин Невыразимец был тут как тут, как оказалось, на кухне родной когда-то школы утро встречать было очень даже приятно. А что вы хотите? Готовить самому ему было некогда, питался в самых разных общественных местах, иногда таких, что кусок в рот не лез. А тут, красота, тепло, чисто, а уж сколько разных яств. Раз, два, три, четыре, он пересчитал овсянку, булочки, масло, сыр и все, хотя каша оказалась вполне себе ничего, из цельного зерна и, кажется, с какими-то сушеными ягодами. А уж когда дошла очередь до булочки с маслом и сыром да с кофе, он почувствовал, что жизнь удалась. Утро, по крайней мере, из чего бы Снейп был не против убраться отсюда в их тайный отдел, по крайней мере, судя по вчерашней записке. Проснувшаяся Нагайна поведала ему о своих первых опытах с собственным ядом, и мистер Смит умилился окончательно. Именно в таком радужном настроении он отправился на экскурсию по Хогвартсу, обещанную Поттером Змеелиди. Его пост теперь при ней, и, кажется, это почти нереальная удача. Процессия была еще та, и чем дальше, тем больше, во всех смыслах. К ним присоединялись почти все, кто их видел. Тем более, что в честь победы был объявлен праздник, и школу ждал еще один выходной день. Экскурсию проводил Гарри Поттер при содействии профессоров Флитвика и Снипа, к которым быстро пристроилась, о чудо, МакГонагалл, мотивируя это тем, что отпускать своего чемпиона без присмотра не намерена, хотя уж что-что, а присмотр был ему обеспечен всесторонний. Да, собственно, вся вчерашняя компания была в сборе, даже Барти Крауч. Только когда к ним присоединился почти весь Шармбатон, они с мисс Делакур как-то выпали из поля зрения. Наконец профессора, увлеченные разговорами, вынырнули из роскоши общения и догадались накинуть чары отвлечения внимания, так что им удалось остаться более-менее небольшой компанией. Примерно через час и десяток другой поворотов. Зато несколько профессоров, в частности, милейшая Помона Спраут, Аврора Синистра и мадам Хуч, от которой слегка попахивало чем-то алкогольным. А что, праздник же вроде. Как раз на эти чары среагировали и тоже присоединились к процессии. Наконец они добрались до того самого туалета. Миртл благоразумно удрала, едва завидев направляющуюся к ней процессию. Она была девочкой эпатажной, но не публичной. Живописать, как себя чувствовал Снейп, когда Гарри первым бодро сиганул по трубе вниз, невозможно. Хотя бы потому, что он сиганул следом, в полете их обоих ухитрилось догнать Нагайна, выбросив хвост вперед, так что приземлялись все вместе. И кто громче шипел, история предпочитает умолчать. Зато осветив люмосом приземление остальных, они получили немало удовольствия, а кое-кто даже почувствовал себя отомщенным. Да, вылет Минервы МакГонагалл с собственной юбкой в руках и зубах впечатлял. Причесочка, опять же, на удивление всех, мадам Стебль выкатилась аккуратненько и даже глазом не моргнула, сравниться с ней удалось только Флитвику. Коридор, освещенный несколькими заклинаниями, вовсе не казался опасным или таинственным, так что Гарри и Гермиона, как же без нее-то, и Рон, да что там, все смотрели во все глаза, но оказалось, пока особо ни на что. Вторые двери были наполовину завалены грудой камней, но куча волшебников справилась с ней очень быстро, протискиваться в узкую щель между камнями не хотелось никому. Прежде чем пошипеть змейкам на двери, Гарри сам остановился и Нагайну придержал, а за ними встали и остальные. А что, если он там сейчас так и лежит? Кто там может быть? Поттер, удивилась МакГонагалл. Василиск, декан пренебрежительно фыркнула. Видимо, она все еще считала это детскими выдумками. Не знаю, как вы, а я себе фильтры в нос уже наколдовал, сообщил профессор Флитвик, так что остальные, кто знал эти чары, последовали его примеру. Сам же он осчастливил Нагайну чем-то вроде респиратора, в щелеобразных отверстиях ее носа почему-то заклинания не удерживались. Невыразимец быстро записывал что-то в небольшой блокнот. Седрик и Крам, не мудрствуя, наколдовали себе головные пузыри, некоторые последовали их примеру, это заклинание было проще. Они об этом не пожалели, когда вошли. Гигантская туша, правда, уже не сильно воняла, но запашок стоял еще тот, а вот бассейн оказался пуст, и в подземелье было сухо и холодно. Видимо, благодаря сухости все так и сохранилось, предположила мадам Спраут, придерживаясь за локоть Седрика. Гарри тихо радовался, глядя, как изменяются лица профессоров, особенно МакГонагалл. А уж когда та смогла извиниться, да еще публично, Ему даже неудобно стало. «Ты еще камушки носочком поковыряй», — прокомментировала Нагайна. «Я, кажется, научилась наконец говорить приватно, так что меня сейчас слышишь только ты». Гарри улыбнулся змее. «А других ты сейчас слышишь, если прислушиваюсь», — кивнула та. «Вот, например». Глаза змеи расфокусировались, а потом она возмущенно долбанула хвостом по статуе и обернулась, а за ней обернулись и все. «О, Хагрид, а ты-то как?» — воскликнул Гарри, хотя ошарашены были все. «Ну, это, я долго лез, тесно там, но интересно же, правда?» Нагайна зашипела. «Чего это она?» — покосился лесник на змею. «Я ведь это, я ничего, но ведь какие у них могли быть детушки? Эх, жалко Василиска, чеша шата». Попытки полувеликана, пытающегося скрыться от взгляда Нагайны за спиной МакГонагалл, поражали наивностью, конечно. «Детушашки!» — зашипела Нагайна, транслируя это уже всем. «От вас, Василиска, сдурел! Такой это ж поезд целый, он же порвал бы меня на...» Нагайна осеклась. На ее шее повисли одновременно Гарри, Снейп, Гермиона и МакГонагалл. От красного лица Минервы смело можно было прикуривать. Однако кое-кто прятал весьма говорящие ухмылки. «Ша-ша что?» — Нагайна приосанилась. «Все должно быть естественным. Нельзя природу ломать. Это же измывательство какое, скрещивать нескрещиваемое». Хагрид побагровел и что-то сердито забормотал, но тут Нагайна сообразила, в чем дело. Длинный змеиный хвост аккуратно взял его под руку, а к лицу приблизилась змеиная морда. «Или нет, все-таки лицо. Вот тебе такому одному хорошо ли?» — доверительно спросила она. А Хагрид вздохнул. «И совсем не надо перекраивать этот мир по своему подобию, потому что им хорошо тоже не будет. Вот тебя твоя мама любила», — Хагрид шмыгнул носом. «А ведь и я к своим детям не могла бы любить, боялась бы, а ты теперь всю жизнь доказываешь, что тех, кого все боятся, можно любить. Не получится, нельзя, это против природы. А дети, чтобы вырасти нормальными, должны расти с любовью, а не со страхом. А уж если их боятся, это вообще последнее дело. Ты понял, что ты у них отнимаешь? Им не твоя любовь нужна, им мать нужна, а некоторым и семья. А ты что творишь? Но ведь Рогог, ты ему подругу нашел такую же, вот потому и получилось». «Хагрид, ты директора давно видел?» — неожиданно спросил его Снейп. «Кроме него покрывать тебя, если честно, некому. А студентам Хогвартса было бы жаль, наверное, расстаться с такой достопримечательностью, как лесник и хранитель ключей. От чего ключики-то, а, не поведаешь?» Тут вот, он кивнул на мистера Смита, специалисты уже интересовались. Хагрид побагровел и сжал губы. МакГонагалл открыла было рот и тут же закрыла. И нет, она смотрела вовсе не на Нагайну. «Шкуру берем», — перевел разговор в продуктивное русло Гарри, сглаживая неловкость. «Шкуру». Снейп примерился к мумифицированной туше Василиска. Вообще-то ее значение в зельеварении сильно преувеличено. Но, если попробовать кое-чем обработать, так сказать, обновить, может что-нибудь путное и получится. Филиус Флитвик с котомочкой производства гоблинов с прекрасными чарами расширения пространства опередил всех, но никто особо не протестовал. Гарри и Снейп потому, что знали, что тот поделится, Гермиона от неожиданности, Рон Уизли потому, что успел наковырять полные карманы чешуи и пальцы уже устали, а все остальные молчали исключительно из вежливости. Они еще не раз обошли помещение, но, если в нем и были потайные двери и проходы, обнаружить их не удалось. «Наверное, только прямые наследники Салазара могли бы тут что-то найти», — пожал плечами Флитвик. «Как вы считаете?» — обратился он к змее. «В памяти Тома кроме Василиска и статуи ничего нет», — ответила она. «Пойдем отсюда, хоть и сухо, но холодно тут». Гермиона с Гарри дружно наложили на змею согревающие чары. «Спасся Бо, мои юные друзья». Экскурсия по школе принесла каждому ее участнику кое-что новенькое. В частности, они обнаружили немалое количество пустых, но вполне пригодных для использования и даже уютных классов и несколько коридоров с комнатами для жилья. Замок был огромен, так что прогулку пришлось прервать на время пресс-конференции и обеда, а завершить уже вечером, когда к ним присоединился завхоз. Никто не заметил, но с его появлением они начали обнаруживать различные кладовые, причем отнюдь не с хозяйственным инвентарем. Каждый из профессоров нашел, чем пополнить свой кабинет, а когда Роланда Хуч обнаружила десятки старинных метел, тем не менее сохранившихся как новенькие, и среди них свою собственную первую метлу, то едва не прослезилась от умиления. Удивительно, что основная часть вполне могла быть использована для самых первых этапов обучения, новичкам не до скорости, а если метла целая, прутик к прутику, и прекрасно отзывается на все действия, то что еще надо. День был тяжелым, но невероятно продуктивным и щедрым. Жаль, что он закончился. Хотя чемпионы все же умудрились собраться все вместе, как договаривались. То есть мы все пойдем в разное время. Гарри первым, как я понимаю. Флёр зачем-то озвучила очевидное. «Ну и что, я подожду», — ответил тот. «А если нас отправят в разные входы?» — резонно спросил Седрик, и Флёр продолжила. «Как мы тогда друг дружку найдем?» «Так по схеме же», — пожал плечами Виктор. «Я проверял, лабиринт не изменяется». «Это ты молодец», — похвалил Гарри. «Я даже не подумал, этого еще не хватало. Зато есть несколько иллюзий входа, я насчитал и 5. С иллюзией я уже разобрался». Но нашел только 3 входа, настоящих. Они все немного левее иллюзий на северной, восточной и западной стороне. Может, это значит, что последний пойдет в тот же вход, что и первый. Что нам мешает проверить? Короче, первый ждет на месте. Я уже сказал, что всех подожду. Ну так уже не интересно. Давайте лучше около самого кубка соберемся, что ли? Я тут слышал, в лабиринте много полезных зверей будет. Хотел бы кое-что собрать. После этих слов Гарри остальные чемпионы задумались. И правда, о тех, с кем придется встретиться, им уже начирикали разные птички. Кому-то – жучки, кому-то – уважаемый декан, но не суть важно. Кстати, и поблагодарить имело смысл. Давайте все дадим слово, что каждый будет брать на 4. Мне на 2 надо. Кто нас ночью зельями пичкал, в конце концов? А, Снипу, понял Виктор. Хорошо, возьмем. Всем 2 долю, а вы не. Сколько получится, столько и возьмем. Гарри, список у тебя, вот, Гермиона наджиминила, так что держите, 2 суток продержаться должно. Героический Гарри Поттер раздумывает, как бы собрать всего и побольше. Попытался подколоть Седрик. Поттер, ты хомяк, Дидгари ты списочек хорошо прочитал? Сам-то не, давайте так, между собой делим поровну и 1 часть Снипу, предложила Флёр. Метлу точно нельзя призвать, озаботился Гарри. Думаешь, как больше унести, хохотнул Крам. Вы бы лучше подумали, как уцелеть, вздохнула Флёр. В списочке есть кое-кто, вы бы перечитали внимательно. А чтобы никто не заблудился, вот, держите. Чемпионы озадаченно крутили в руках простенькие клубочки небеленой шерсти, и наконец до Крама дошло. Нить Ариадны, Делакур, я твой, мы все твои должники. А о сохранности тебя, прекрасный, обещаю позаботиться и сделать все, что смогу. Флёр улыбнулась. Кажется, хмыкнул Гарри, о том, как им выжить, лучше задуматься обитателям лабиринта. Вот точно, только там разумных не должно быть. Ты уверен, в списке нет? Знаем мы эти списки. Глава 34. Хомяки в лабиринте. Поедая поднадоевшую уже овсянку, Гарри с удивлением заметил, что быстрее всех позавтракали его лучшая подруга, бывший лучший, а теперь вроде как просто друг. А из-за слизеринского стола поспешно выскочил и удалился бывший враг. Что занимательно, у всех 3 мантии болтались так, будто внутренние карманы были набиты чем-то весомым. До него долетали обрывки разговоров, вроде «Интересно, а кто от школы будет судить вместо Дамблдора? Он же откуда-то там все еще не вернулся, так к турниру, может, вернется? Что ему стоит с Фениксом-то? А ну да, наверное. Ну а если нет, ха-ха-ха, говорит, ой, не могу». Так и вижу лицо Фаджи рядом с ним. Ты бы еще трела не предложил. Ой нет, все. Да перестаньте гадать, сами скоро увидим. Догонять я, конечно, никого не буду, решил Гарри. Надеюсь, хотя бы 1 сумку с расширением Гермиона захватить догадалась. Да и Рону подзаработать не помешает, это уж точно. А с клубочком я уж их как-нибудь да найду. Мы найдем. Он задумчиво посмотрел на прочную железную вилку, немного подумал и засунул ее в карман. Остальные припасы ждали его в комнате. Подготовились чемпионы, несмотря на нехватку времени, основательно. Эта основательность заставила изрядно вытянуться от удивления физиономии мистера Бэгмина и его помощников. Положением о последнем туре брать с собой еду не запрещено, предупредил возможные вопросы Поттер. Мы читали, поддержала его Флёр, совсем как Гермиона. Куда вам столько? Только и мог развести руками Бэгмин. Мы читали, повторил Седрик, слегка повышая тон, однажды в лабиринте участники бродили почти 2 недели. Вот-вот, я что, голодать должен? Крам подвигал челюстью, словно уже был готов подкрепиться. Растущий организм молодого спортсмена. Мадемуазель, я даже не спрашиваю, съедите ли вы все это, но вы хотя бы уверены, что унесете. Вам мою птичку показать? В тонких чертах мисс Делакур проступил намек на хищный клюв. Что я делать буду, если она проголодается? Кормить другими чемпионами? Это же совсем дурной тон, питаться знакомыми. Тем более такими, с кем за этот год, пережив выпавшие нам испытания, она сделала вид, что всхлипнула, мы почти сроднились. Вот даже вас, например, я знаю куда меньше. Прошу пройти в палатку. Воскликнул Люда, едва не шарахаясь от красавицы Вейлы, то есть Вейла квартиронки. Да, так он и поверил, что такие бывают. Вейла, как есть Вейла, со всеми вытекающими. Хорошо, что он амулетами обвешан, как всегда. Вам все объявят. Ну, объявили, да. Гарри помахал всем рукой и зашел первым. Но тут же остановился и начал рыться в своей котомке, откуда достал и надкусил пирожок со спрятанным внутри волшебным клубочком, но доставать и выпускать его не стал. Так, жевал тесто помаленьку, не трогая начинку. Он прекрасно слышал, как объявляли остальных чемпионов, и немало удивился тому, что через его вход больше никто не пришел. «Ладно», — подумал он, — «пойдем искать. Кто не спрятался, я не виноват». Первый он нашел Флёр, склонившуюся над пирогом своей гран-маман. Под аппетитной румяной корочкой обнаружился отличный набор хирургических инструментов маговетеринара, так что Гарри аж присвистнул. Мисс Делакур подняла на него глаза и улыбнулась. «Это я удачно зашел», — порадовался Гарри. «У меня таких нет. Я тоже хотела первым искать именно тебя», — ответила та. «Работать ими я не очень хорошо умею, но надеюсь, силы твоих рук хватит. Тогда надо искать Седрика и Виктора. Я не против. А еще можно поискать твоих друзей. Я знаю, где тут проходила Гермиона». «Одна?» Гарри изменился в лице. «Как ты заметила?» «Нет, с вашим рыжим приятелем. Мы договорились, она мне ниточку оставила». Флёр кивнула на ветку куста с намотанной на нее яркой желтой нитью. «А, ну, я бы их поискал. Я тоже больше волнуюсь за Гермиону. Она еще такая юная. Идем, знаете, так часто бывает, ищешь одно, а находишь совсем другое». Флёр прошептала клубочку имя своей подруги, тот покатился, и они пошли за ним, но нашли совсем не Гермиону, а Седрика с Кромом. Парни были заняты, морщась от запаха тухлой рыбы, они колдовали над соплохвостом. Щупальца были уже чем-то крепко склеены, а запарившиеся добытчики пытались откромсать ядовитое жало. Получалось не очень, пришлось доставать инструменты Флёр. «Надо еще жал», — заявила она. «Моя гран-маман тоже увлекается зельями». «Вообще-то это мое жало», — заявил Виктор. «А вот и не подеретесь», — ухмыльнулся Гарри. «Я там, за кустами, еще парочку видел». Он кивнул направо и первым рванул туда, увлекая за собой парней. Флёр тяжело вздохнула и принялась методично разделывать остатки, чтобы очистить панцирь. Минут через 10 ее коллеги вернулись, левитируя перед собой каждый по приличной полутораметровой тушке. «На всех», — провозгласил Виктор и отер лоб тыльной стороной кисти. Разделав вторую тушку, они наловчились, а потом заметили, как в соседнем проходе мелькнули знакомые членистые лапы. Вскоре технология была отработана. Крам и Седрик, как более крепкие, охотились, а Флёр и Гарри, как самые аккуратные, разбирали на запчасти и очищали. «Офигеть!» — воскликнул Гарри, когда отдувающиеся Виктор и Седрик приволокли трехметровую тушу. «Вот такие они вырастают, это ж машина для убийства!» «Броневичок!» — похлопал рукой по панцирю Седрик. «Давайте его снипу, что ли?» «Сдается, это последний». «Хорош», — подтвердил Виктор, с некоторым сожалением провожая огромное жало, исчезающее в котомке Поттера. «Панцирь можно с собой не таскать, потом заберем, когда лабиринт ликвидируют». «Ага, вместе со всем, что в нем есть», — предположил Гарри. «Нет уж, увы, возможности сумки оказались не безграничны». «Тогда я закопаю», — решил Гарри. «Маячок у кого-нибудь есть? Ты хомяк, Поттер?» «Да кто же спорит? Держи», — Флёр достала маячок и протянула Гарри. «Только куда с ней по такой котел? Даже не представляю. Но вдруг да пригодится». Гарри парой движений палочки сделал приличную яму и похоронил останки самого жуткого из когда-либо виденных им соплохвостов. «Надеюсь, никогда больше не иметь дела с такими», — выразила общее мнение Флёр. «Согласен», — поддержал Виктор, убирая в один из своих пирожков прочный железный прут. «Вон, весь громоотвод мне погнул. Молнией отвод? Ну да. просто грома звучит как-то благозвучнее. Добрая была охота, и они двинулись дальше, но не прошли и десятка метров, как их сгробастали мощные зеленые побеги, вылетевшие из листвы, образующие стены лабиринта, едва они приблизились к ней. Для Гарри это было не в новинку, еще на первом курсе такое проходили. Он просто расслабился и выскользнул из них, но не успел скомандовать Люмос, как услышал смех Флёр. «Дьявольские силки!» — взвизгнула от счастья мисс Делакур, пригребая к себе еще несколько стеблей щупалец и крепко прижимая их к груди, как дорогих родственников. «Вас-то мне и надо!» После ее жарких объятий растения обмякли и уже не сопротивлялись художественной обрезке. Ее проводил Седрик. У мадам Стеблен успел поинтересоваться, как правильно и без особого ущерба для данного растения его размножают и какие части стоит брать в качестве ингредиентов. Бездонные сумки еще немного пополнились. Флёр засунула за ухо тонкий зеленый росток и довольно улыбнулась. Растение же едва не подмурлыкивало, когда Дикгри и Делакур ласково, словно пряди волос, перебирали его побеги, выбирая нужное и отрезая это специальными ножницами. Инструментом Флёр, похоже, цены не было. Гарри с Виктором осталось только сортировать и упаковывать. «Ну что, больше вроде ничего нет», — Седрик критически осмотрел последний побег. «Как-то их маловато». «Ничего, вырастешь», — успокоил его Гарри. «Это еще кто тут у нас хомяк? Будь же скромнее, Дикгри». «Кажется, мы сегодня каждый на полный приз заработаем», — предположил Крам. «Если все это продать, но не сразу, и не все в Англии, то, может, на это и рассчитывали? Ну да, сейчас, но мы же шанса не упустим, верно?» Риторический вопрос Гарри был встречен тремя хищными улыбками. И вот завязочки завязаны, замочки защелкнуты, и наши чемпионы не спеша двинулись дальше. Парочка гриффиндорцев, одетых в стиле коммандос, не торопясь продвигалась по лабиринту. Перенес их сюда, конечно, Добби, сила темная, страшная и до сих пор совершенно напрасно не обезвреженная, но иногда весьма полезная. Что уж, что характерно, кубок они увидели уже за вторым поворотом. «Вот это номер», — вытаращил глаза Рон. «И нафига нам сейчас эта чашка, хотя, золотая или позолоченная, как ты думаешь, нам она вообще не сдалась, Рон Уизли», — ответила Гермиона с интонацией МакГонагалл. «Нас тут вообще нет, если ты помнишь, и цели у нас совсем другие. Пособираем немного и уйдем». Рон засопел. Он все еще не мог отвести глаз от кубка. «Да, точно. Вон же, смотри, на нем руны. Ага, это сигнал. Даже близко не подходи», — нахмурилась Гермиона. «И не собирался. А вообще у нас обоих защита, зря я готовился, что ли. Уходим отсюда». Она потянула его за рукав. Рон со вздохом взглянул на кубок и последовал за подругой. Плутали они довольно долго, то и дело выходя к кубку, словно он их приманивал. Так что Рон уже злиться начинал, когда видел сияющую чашу. Наконец им удалось оторваться от зоны притяжения кубка, но радовались этому недолго. Они влипли, в прямом смысле слова, ногами. «Это что еще за?» – удивился Рон, глядя, как толстая зеленоватая плесень, в которой то тут, то там появляются круглые глазки ярко-незабудочного цвета, медленно перетекает через его ботинки, намертво приклеивая обе ноги. «Фу!» – он сморщил нос от гнилостного запаха. Правый ботинок подмигнул ему и уставился незамутненным взором куда-то вдаль. «Бундимуны», — буднично определила Гермиона, доставая палочку. «Надо же, как колония-то разрослась. В списке, что Гарри показывал, всего десяток был. Мы влипли, но ничего страшного, просто почистимся». «То есть они нас почистят, они же питаются грязью. Запашок, конечно, так себе, но бывает и хуже. Главное, чтобы они не приняли за грязь нас или нашу одежду». «Не примут. Они поглощают мельчайшие частицы, пыль, грязь, ил. Дробить и жевать им нечем, не беспокойся. И долго теперь так стоять? Руны им до факела. О, а если прижечь, сгорят, а остальные разбегутся. Надо их испугать, у них очень ценные выделения. Не мешай, пожалуйста, а то я не могу сосредоточиться. После этой чистки вонять мы будем, как они. Нет, запах быстро улетучивается. Тогда ладно, как-то помочь». Постоять спокойно и молча пару минут, Гермиона посмотрела укоризненно. «Справишься?» Рон фыркнул, но ничего не сказал. Когда Гермиона с третьей попытки наколдовала приличную иллюзию ядовитой улитки, ковер странной плесени приподнялся, распался на кусочки, каждый из которых быстро-быстро перебирал тонюсенькими ножками и самоликвидировался. Точнее, разбежался в разные стороны. Рон был уверен, что не забудет этого зрелища. под ногами остались только какие-то небольшие прозрачные шарики того же цвета, что и плесень. Надо эти выделения собрать. Гермиона достала какой-то пакет. Они полезные для чистящего средства и не только. Еще их используют для приготовления волшебного искристого порошка. Ну, который Локхард рекламировал. Это что, это их говно? С перепуга оставили? Что-то вроде того. Рон нахмурился и втянул носом уже очистившийся воздух, а потом покраснел. Он вспомнил, как мама Молли после рекламы накупила этого самого порошка по скидке, и они почти целый год чистили им зубы. «Ао, то есть, бэээ, что с тобой?» Забеспокоилась Гермиона, глядя, как приятель раздувает щеки, изо всех сил что-то сдерживая в себе. «Они очень, очень полезные, особенно для дезинфекции. И это не совсем то, что ты сказал, то есть, не совсем экскременты, скорее специальные такие выделения». Она протянула ему несколько шариков. Прозрачные, диаметром с фалангу его большого пальца, гладкие, они действительно не вызывали никаких неприятных ощущений. Вот только мысли. Рон перевел дух, а потом принюхался еще раз и удивился. Надо же, сами воняют, как не знаю что, а дерьмо у них пахнет приятно. Гермиона рассмеялась, приманивая шарики обратно и складывая их в пакет, пока Рон продолжал принюхиваться. Погоди, кажется, что-то знакомое. Герми, это же запах моей метлы. Антисглазный лак. Что? Выделения бундимунов используются как основа для приготовления антисглазного лака. Серьезно. Хищная улыбка так не вязалась с обычно простецким выражением лица Рона Уизли, что Гермиона вздрогнула. Несколько иначе шли дела у Драко Малфоя. В отличие от остальных посетителей лабиринта, он жаждал одного. Славы, только славы. Денег ему хватало. Он трижды увернулся от соплохвоста прежде, чем попасть под удар током, после которого очнулся, кляня себя за то, что так небрежно относился к урокам Хагрида, перекладывая общение со зверьем на своих верных вассалов. Чему-чему, а уж уворачиваться там научились все, кто так или иначе имел дело с его огнедышащими любимцами. Он встал, привел в порядок мантию и осторожно двинулся дальше, проверяя путь перед собой вылетающей из палочки струей теплого воздуха. Плутал он без особых приключений не более четверти часа, пока перед ним не открылась довольно большая площадка, на которой сидела сфинкс. Малфой улыбнулся. «Будет что посмотреть и показать в Думасборе. Сфинкс – серьезное существо. Кажется, она ему улыбнулась. Пора налаживать контакт». Зверюга что-то муркнула себе под нос насчет самонадеянной молодежи, но Драко благоразумно предпочел пропустить это мимо ушей, а потом она загадала ему загадку, даже толком не поприветствовав, только кивнула. Драко оценил когти размером поболее его локтя и предпочел не обижаться, но загадка не оставила его равнодушным, так что он дал таки выход накопившимся эмоциям. «Кто утром ходит на четырех, днем на двух, а вечером на трех?» — воскликнул он. «Вы серьезно? Это же старина какая! Человек, конечно, а я-то думал. Хочешь сказать, знаешь новенькое и получше?» — обиделась сфинкс. «Вот не пущу тебя, не имеете права», — нагло заявил Драко. «Не имею», — кивнула сфинкс и подвинулась, но на ее лице было написано такое разочарование, что он не выдержал и вернулся. «Ну смотрите», — Драко улыбнулся, припоминая, как ребенком занимался с матерью. Три подруги вышли в белом, зеленом и синем платьях. Их туфли тоже были белого, зеленого и синего цветов. Известно, что только у Андромеды цвет платья и туфель совпадали. Ни платье, ни туфли в Альбурге не были белыми, нарцисса была в зеленых туфлях. Какого цвета платье было на Вальбурге? О, сфинкс немного задумалась. Зеленого. Хочу еще. Полагаю, у вас будет еще такая возможность. Я же тут не один. Мне говорили, что вас будет четверо, мурлыкнула сфинкс. Остальные тоже знают новые загадки. А если бы я задал вопрос о том, сколько магов в лабиринте, вы бы точно правильно не ответили, разулыбался Драко. Что, больше? Думаю, десяток наберется. Правда, вы очень меня порадовали, молодой человек. Кубок после вон той арки через два поворота налево. Счастлив быть полезным, вежливо откланялся Драко. Через десяток минут он пристроился у постамента с кубком. Вот, он нашел его первым. Драко глубоко и удовлетворенно вздохнул, представляя, какую физиономию скорчит Поттер, когда увидит его здесь. О, или Уизли. Впрочем, кто бы ни пришел первым, выйдет неплохо. Драко Малфой откинулся спиной на постамент и мечтательно прикрыл глаза. Глава 35. Внутри и снаружи. И все-таки, куда пропал директор? Этим вопросом задавались многие, но особенно он волновал Хагрида, После снейповских намеков леснику стало как-то не по себе. Не то чтобы он сознавал его правоту, скорее внутренним чутьем ощущал неправильность происходящего и невнятную, непонятно откуда исходящую угрозу его, Хагрида, интересам, а может и ему самому. Поэтому на призыв уважаемой Минервы МакГонагалл он первый откликнулся всей душой и телом, которая немедленно отправилась на поиски. Правда, направление было непонятным, и Хагрид сначала заложил несколько больших кругов в окрестностях школы, просто потому, что не идти искать физически не мог, но притом совершенно не представлял, куда ему двигаться. Во время последнего круга к нему присоединилась одна осиротевшая огненная птичка, после чего великаньи стопы обратились в сторону Лондона. Правда, Фаукс тоже не знал, где искать хозяина, почему-то он больше не мог чувствовать Дамблдора, только какой-то странный и вроде даже неживой отголосок, где-то на юге, в том направлении, куда они теперь шли. Феникс уже трижды слетал туда и обратно, но следов хозяина так и не нашел. Может, у великана получится, однако поднять его Фауксу было не под силу, на Хагрида магия почти совсем не действовала, так что путь им предстоял довольно долгий. Догадаться же о том, что Хогвартс-экспресс легко перенес бы их в нужном направлении, Хагрид не смог, он вообще поначалу осматривал едва ли не каждый кустик по пути, а вдруг что пропустит, с логикой да и с головой у полувеликана было так себе. На хрупкие плечи миссис МакГонагалл вдобавок к прежним обязанностям упали директорские полномочия, но она всей душой уповала на то, что это временно. Нагайна мирно пристроилась на трибунах в преподавательском секторе между волнующимися, а потому весьма теплыми снипом и краучем. Сидящий рядом народ, от школьников до их родителей и гостей турнира, пялился на лабиринт, и змее было интересно, какое, собственно, они в этом находят удовольствие, кроме пребывания на солнышке, конечно. Через некоторое время она проникла в мысли сидящих на соседней трибуне старшекурсниц, и постепенно ее внимание заскользило все дальше и дальше. На вопрос Снейпа, не скучно ли ей, змея отреагировала, словно очнувшись от транса. А, что, нет, нисколько. О людях, сидящих просто так, можно иногда узнать много любопытного. Ты все-таки читаешь их мысли, когда совсем нечем заняться, призналась Нагайна. Большей частью в этом нет ничего приятного. Уж поверь, она как-то незаметно перешла на более близкое общение со Снейпом и Гарри, так что уже начинала считать их кем-то вроде семьи. Тем более, те прекрасно умели шипеть. Да, я немного в курсе. Значит, легилименция у тебя от лорда. Что еще? Как что? Все знания, способности, логическое мышление, часть памяти, это же полезные инструменты, призналась она, и с ней бы вздрогнул. Все, кроме того, что слагала его личность, то есть, только функционал мозга, пока тот был еще не поврежден. Нагайна поморщилась и помотала головой, словно отгоняя неприятные воспоминания. И что так, на редкость гадкая штука, терпеть в себе такую дрянь. Я, как вы там говорите, сама бы удавилась, ну или за хвост бы себя цапнула. Ты можешь отравить саму себя, не знаю, не пробовала. Нагайна посмотрела на Северуса немного косо. Хочешь предложить эксперимент? Ни в коем случае. Вскипел тот, даже думать не смей, у нас еще десяток проб на разные варианты стазиса не взят, вдруг я тебя не откачаю, я тоже предпочитаю эксперименты, в которых все живы, успокоила его Нагайна, но тут же поправилась, видимо, вспомнив крыс, все разумные живы, если жертва без сознания, ее можно считать разумной, присоединился к их беседе мистер Смит, до того остававшийся внимательным слушателем. Вместо ответа на провокационный вопрос Нагайна легонько постучала хвостом по его голове и укоризненно посмотрела в глаза. «Прошу прощения», — ответил тот и помахал блокнотом. «У меня этот вопрос в стандартном тесте. А-а, разумность надо определять в спокойном состоянии при оптимальном», — змея немного задумалась, подбирая слова, «функционирование организма, когда он в покое и безопасности. Хотя вы, люди, и в таком состоянии иногда ухитряетесь что-нибудь отмочить, от разумности далекое, но все-таки реже. О, смотрите, часть стены лабиринта начала немного просвечивать, словно из нее убрали треть или даже половину ветвей, а потом из самого большого отверстия вылетели клином какие-то маленькие существа, покрытые неровной коричневой шерсткой. Клин почти ровным строем потянулся к столу судей, где... Кстати, вместо Дамблдора сидела взволнованная и сердитая Минерва МакГонагалл, что, впрочем, было ожидаемо. Существа, потирая разные части своих тел, окружили судьи и то ли засвистели, то ли запищали, бурно жестикулируя. Волшебники склонились друг к другу, что-то обсуждая, а потом покачали головами, видимо, в знак отрицания. Судейский стол взлетел на воздух, за ним последовали шляпы уважаемой комиссии, потом сами судьи, кроме, конечно, мадам Максим, ту просто защипали, не давая ей достать свою палочку. Наконец сидящие рядом помощники мистера Бэгмина и мистера Фаджа пришли в себя, и безобразники завязли в весенней траве, опутавшей их ноги.